Заключение. «Учебе нет конца» — немецкая пословица. Дорогой читатель, вот и закончилась еще одна моя книжка. Скажите честно, что нового вы из нее узнали? Мои ученики, пройдя курс тренингов, часто отмечают, новой информации вроде бы немного, зато уроки еще раз подтвердили наши собственные выводы. Все в голове улеглось. Появились ясность, четкость, определенность в восприятии жизни. В этой книге я постарался рассказать, через что прошел сам, о том, чему нас, людей, живущих в России, учит каждодневная реальность. Теперь дело за вами. Лично для меня самой большой наградой станет, конечно же, не гонорар, который я получу за 31-ю по счету книгу. Настоящая радость для писателя, если вы, мой читатель, после изучения этих страниц сможете добиться успеха в бизнесе, спорте, науке, творчестве, личной жизни. Будьте добры, постарайтесь оправдать мои ожидания. Для многих моя книга «Выиграй у судьбы в рулетку» уже давно стала настольной. Конечно же, это льстит моему самолюбию, но еще приятнее будет, если через год, а может 10 лет, я открою книгу по психологии, и автор, рассказывая о своей жизни, сошлется на меня. Скажет, что в начале своего восхождения к вершинам успеха он прочитал эту мою книгу. И теперь написал свою собственную, опираясь на некогда почерпнутые у меня мысли. Кроме всего вышеперечисленного, есть в этой книге и еще один примечательный момент. Я уверен, вы прекрасно понимаете, что большинство озвученных здесь идей придумано не мной. Они красной нитью проходят через всю историю существования человечества. Главное – не потерять эту мудрость, передать ее следующим поколениям. Желаю всем моим читателям успеха и удачи. До встречи в следующих книгах.